Глава 5. Уложила пирожные и пирожки в контейнеры, желая всех угостить на новой работе. Специально встала в 4 часа утра, чтобы свеженькие были. А почему нет, когда вчера проспала весь день? Выспалась на 3 дня. Правда, когда явилась утром, увидела мачеху и сонного отца, вздрагивающего от каждого шороха. Анжела Олеговна начала кричать о том, что бабушка была бы возмущена моим свинским поведением. А так как я не была в настроении, то через минуту она об этом пожалела. Мне пришлось напомнить склочной женщине, что многоуважаемая бабуля не считала ее достойной женщиной, презирала, о чем всегда громко высказывалась. Поэтому порекомендовал ей советы оставить при себе. Пока женщина шипела от ярости, я добрела до своей комнаты и закрылась. Через 10 минут уже видела чудесные сны. Не стоило и сомневаться, что примерно через 3 часа ко мне стали стучаться сводные сестры, требуя объяснить мое недостойное поведение и злые высказывания. Но я вышла с арбалетом, и самые громкие и справедливые с криками убежали. В общем, сейчас я была выспавшаяся и полной энергии. Даже оставила семейке пирожки, чтобы дом мне не уделали, пока я на смене. Только взяла сумку, как услышала шипение мачехи. «Ты приготовила нам обед?» «Как без нее ранним утром?» Довольно и счастливо выходить из дома? Непорядок. Утренняя порция яда всегда бонус у нашей семьи от мачехи. Нет. Мила выдавила, излучая улыбку, которая ее так раздражала. Почему? Ты должна. Не сказала, а выплюнула. Я вам ничего не должна. Своих дочерей напрягайте, а то по 30-ку, а яйца жарить не умеют. Они хоть что-то умеют? Как потом будут жить в вашей комнате в общежитии на Суворова? Тащить с общей кухни не получится. Там быстро вилку в глаз воткнут. «Это не твое дело», – процедила она, сцепив руки в кулаки. Всегда нервничала, стоило что-то вспомнить до ее появления в моей жизни. Отмечая ее огромные парализующие глаза, нахмурилась. «Как ни крути, я вот сразу вспомнила про слабительное. Она точно не помешает ей немного расслабиться». Совсем извелась несчастная. От такого усердия ослепнуть можно. Подняла бровь и медленно направилась к ней, при этом стараясь быть очень доброжелательной и улыбчивой. «Ну как не мое?» «Мое. Вы великовозрастные иждивенцы. Торчите в моем доме. Одевайтесь на мои средства. Едите и отдыхайте за мой счет. Естественно, это мое дело, как ни крути». «Если ты вновь подашь жалобу нотариусу...» «Ой, да что уж, на одни грабли в сотый раз. Нужно не только на вас, но и на него уже в суд, чтобы все дружненько объяснили судье расходы, которые идут на вашу семейку. А заявлены как мои. Мне вот платья-парашюты точно не подойдут, как и покрывало для косточек, а также машины, рестораны, салоны и так далее по списку». «Тогда ты точно не избавишься от нас. Мы никого не одобрим, никого. И предоставим жалобы, что ты не выполняешь требования бабушки». «Так я тут проконсультировалась недавно, пока не работала неделю, и узнала, что этот бред можно оспорить и выставить вам отдельный счет». «Ты мерзкая и наглая девка». «И это мне говорит жадная и ненасытная тетка, которая в жизни не работала ни одного дня?» «Для этого я вышла выгодно замуж», – восторженно воскликнула она. «Вышла за отца только моя мама, а вы? Как были любовницей, так ей и остались. По завещанию бабушка запретила жениться отцу во второй раз. Или он потеряет опекунство? Так что, какая вы жена? Так, удобная приживалка. Штамп не имеет значения». «Да, совершенно не коробит, что до сих пор никто здесь». «Я умею ждать. Уж поверь, все достанется нам. Так что не в твоих интересах жаловаться на нас в суд. Мы просто так не сдадимся. Найдем столько всего, что устанешь отписываться и предъявлять доказательства». «Конечно. Вы же как паразиты. Паразитировали, и пока не добьетесь, не успокоитесь». «Тебе-то что волноваться? Добить тебя любому будет сложно. Еще тебе камеру установила. А вход в комнату с ними закрыла на ключ», – процедила она, оглядываясь по сторонам. «Мой дом, моя безопасность. А вдруг нарою компромат? И вот радует, что вас это жутко раздражает. Такая же дрянь, как мать. Изменилась в лице и пошла на нее. Ты пальцы ее не стоишь. Процедила, желая чем-нибудь стукнуть. Содержанка и гнилая интригантка. Что происходит, Лена? Неожиданно появился верещащий отец, сию минуту бросившийся к мачехе, требуя от меня непонятно чего. К сожалению, лишь в этот момент вспоминал мое имя. «Как ты смеешь так говорить с матерью?» «Приехали. Сам придумал или мачеха подсказала?» «Мать у меня только одна, а эта женщина – твоя содержанка. А точнее, моя, как и вы все», – заявила и направилась к выходу, не забыв про сумку. «И сами себе готовьте. Расходы на повара я подтверждать не собираюсь, как и вашу поездку на Карибы». «Но мы же всегда...» Жалобно начал отец, с ужасом посматривая на мачеху. Та уже мысленно его четвертовала, что было видно по яростному лицу. «Я не смогу, а значит, и вы тоже». «Ну, я ж купил билеты на всех. И если мы полетим, ты останешься без нашего контроля. Подумай». «Ага. Больше я на эту чепуху не поведусь. Одного раза достаточно. Не хотелось видеть родственничков мачехи. Отменяй», – заявила и вышла из комнаты, направляясь к выходу. Замечу, сегодня у нас очень даже безобидная перепалка. Видимо, рассчитывали слетать на Карибы, поэтому сдерживались. Но так как у меня новая работа нарисовалась, всем отбой. Конечно, мне очень хотелось нормально отдохнуть, но без них я не могла это сделать. А вот контроль на отдыхе раздражал. Уложила сумку с контейнерами в салон и села за руль. Улыбнулась, предвкушая новый день. И рванула в путь дорогу, навстречу приятным знакомствам. Была на месте довольно быстро. Выехала рано, поэтому машин на дороге особо не было. Припарковалась и вышла из машины, направляясь к зданию, окруженному высоким забором. Признаться, была уверена, что сейчас поцелую закрытую дверь. Но стоило подойти, раздался писк, и я спокойно вошла. Тут датчик или есть охрана? Вероятно, так и есть. В груди все сжалось от волнения. Я вновь озадачилась. Почему вновь пошла телохранителем в ЧУ? Вздохнула и вцепилась в свою сумку, не представляя себя на другой работе. Осмотрелась и направилась по тротуарной дорожке. В трехэтажном здании, напоминающем черную акулу, так как облицовка стен представляла собой черные камни с панорамными окнами темного цвета, прошла два стеклянных коридора и увидела комнату отдыха со столиками и диванчиками, а рядом стойку, за которой сидела высокая девушка, всматриваясь поочередно в три компьютера и щелкая по клавиатуре. Сотрудница выглядела солидно в своем сером деловом костюме, только короткие волосы торчали в разные стороны. Она даже не посмотрела на меня. Но стоило приблизиться, начала говорить. «Добро пожаловать в нашу команду, Елена. Будем знакомы. Я Степанова Ольга Александровна. Менеджер, программист, координатор, специалист по кибербезопасности и много чего выполняющий на этой работе уже много лет. Если что-то нужно, то ко мне. Можешь располагаться на диване и отдыхать в ожидании нашего угрюмого директора, Бизонова Глеба Егоровича. А мне пока некогда. Постараюсь освободиться через 40 минут». Такого приветствия я точно не ожидала, но подача информации впечатлила, как и ее содержание. Я приблизилась и поставила контейнер на стойку со словами. «Доброе утро, Ольга Александровна. Я Соколова Елена Андреевна. Кинолог, мастер-арбалист и просто потрясающий повар-кондитер. Кстати, принесла наивкуснейшие пирожные и румяные пирожки, чтобы угостить сотрудников. Предлагаю нам утро начать с чудесного ароматного кофе со свежими пирожными». Тут девушка еще раз ударила по клавиатуре и улыбнулась, над чем-то довольно задумываясь. Подняла на меня заинтересованный взгляд и кокетливо уточнила. «А с чем пирожки?» «С капустой, с мясом», — начала перечислять. Она резко встала и с прищуром уточнила. «Сама готовила?» «А то». Ольга расстегнула пиджак и направилась ко мне. Приблизившись, она подала руку, шикарно заявляя. «Для тебя я Оля». «Лена», — с улыбкой заявила, понимая, что мы подружимся. «Хотелось бы». Девушка поспешно схватила сумку с контейнерами и показала куда-то в сторону. «Предлагаю прогуляться до кухни, чтобы спокойно выпить кофе. И желательно побыстрее. Скоро Кристина явится и все пирожки с капустой уничтожит. Так что нужно хотя бы один урвать». «Она их так сильно любит?» — поинтересовалась, двигаясь за девушкой. «Кристина их обожает, но они ее точно не любят», — весело заявила Ольга. «И характер у нее не самый добрый, смею заметить. Так что не пугайся. Но тебе с ней работать, так что придется подружиться. Как справишься с задачей, со мной поделишься своим секретом, чтобы я попробовала». «Почему я должна пугаться?» «Это я для информации сказала, чтобы ты в курсе была и не обижалась. Кристина отлично боится одиночка. Она любит работать одна, как и Холодов». «Холодов?» – уточнила я, когда мы вошли в просторную светлую комнату с черным кухонным гарнитуром и с холодильником гранитного цвета. Еще в кухне стояло несколько столов со стульями. «Да, наш лучший мужчина-боец, но он по характеру напоминает свирепого медведя. Рычит и злится на всех. С ним тяжело работать». «О как!» – воодушевленно заметил, не желая с таким знакомиться. «Кому-то повезет». «Тебе?» – с очаровательной улыбкой сообщила девушка. «Теперь Холодов и Титова будут твоими напарниками. А кто именно, уж как смена выпадет». «А другие есть телохранители?» – с надеждой спросила, направилась к кофемашине, чтобы заварить кофе. «Конечно, зайчики по сравнению с этими». Поставил на поддон бумажный стаканчик и нажал на нужную кнопку. «А почему я не могу работать с зайчиками?» «Все просто. Они надежные, не выстрелят в спину». Сглотнула, понимая, что Ольга все знает про мою прежнюю работу. «Да, на меня напал напарник. Если бы не моя овчарка Леди, то я бы здесь с тобой не разговаривала». «Именно поэтому ты будешь с нами. Эти бойцы самые надежные. Им как раз нужна ты, чтобы не зарывались». «Поняла. Только...» — начала я, поставив на стол два полных бумажных стакана. «Я бы не хотела, чтобы кто-то узнал об этом». «Как скажешь, но Бизон знает. Он мой начальник. Если нужна информация, я ему даю ее в полном объеме». Усмехнулась, на что она нахмурилась, с прищуром уставившись на меня. «Что не так?» — спросила Оля, подтягивая к себе пирожки. Откусила и стала усиленно жевать, меняясь в лице. «Ммм, как вкусно! Невероятно!» «Приятного аппетита!» «Так что?» — повторила она свой вопрос. «Ты ведь обучалась в Германии. И как там?» «А это откуда она узнала?» «Как, впрочем, и про нападение». «Я поняла, почему тебя тут сторонятся», — спокойно заметила, отпивая горячий напиток. «И почему?» «Кому понравится хакерша, от которой ничего не скроешь? Кстати, информация по обстрелу в инкассаторской машине засекречена». «Действительно?» — невинно протянула Степанова, а потом спросила. «Боишься?» «Не рассчитывай. Я непременно с тобой подружусь, чтобы ты для меня что-нибудь взламывала». «Однако ты смелая». «Но я сложная». «А я и не сказала, что это будет сразу, но предупредила тебя», — сообщил ей с очаровательной улыбкой. «Знаешь, а ты мне нравишься», — сказала она и вдруг довольно выдала. «Если не сработаешься с Титовой и Холодовым, я что-нибудь придумаю. На растерзание не дам». Засмеялась и, отмечая, с каким усердием она еще лопает фруктовое пирожное, заметила. «Но мы дадим им шанс». «Ух, дадим». «Ну, если что, сразу мне звони. Они неуправляемые и буйные в горячей ситуации. И да, с ними вступать в бой на тренировке опасно. Кто угодно, но не они. А вот стрелять... хотела бы я видеть, когда они увидят твои умения». «Постараюсь быть скромной». «Думаешь? Посмотрим». Выпила кофе и с надеждой спросила. «Познакомишь меня с овчарками?» «Конечно, только они у нас немного диковатые. Наталья не смогла справиться, уволилась. Конечно, просила другую, но Бизон отказал. Так что не обольщайся». «Поверь, мы подружимся», — заметила и шикарно улыбнулась. Знакомство с собаками порадовало. Альфа и Зевс долго присматривались, обнюхивая меня, а потом стали проявлять интерес. После нашего приветствия я поработала с ними 40 минут и закрыла в вольере. Ольга позвонила, пригласив на тактико-специальную подготовку. Пришлось спешить, так как мне дали всего 5 минут. В огромном спортивном зале с матами и рингом я познакомилась со всеми, в том числе с Титовой Кристиной. Девушка, которую нарекли прозвищем «Черепашка-ниндзя». По столь говорящему определению было несложно догадаться о боевых умениях девушки, тем более, что меня предупредили не работать с ней в спарринге. Все было замечательно, пока Титовы не сказали о том, что у нее появился напарник. И это я. В эту секунду она и взорвалась. «Я не буду с ней работать», – отчеканила Титова, как только увидела меня. «Замечу, этот сканирующий взгляд я никогда не забуду». «Будешь?» – очаровательно заметила Ольга, сложив руки на груди. «Да по ней же видно, что доморощенная принцесса. Подставляться из-за нее я не собираюсь», – прорычала Титова, испепеляя меня взглядом. «Я же смело смотрела ей в лицо, давая возможность успокоиться». Да, я прекрасно сейчас понимал ее чувства, такая же эмоциональная. Если бы не бабушкина жесткая дисциплина, направленная на умение в любой ситуации держаться гордо, даже нагло, не демонстрируя свои эмоции, возможно, я бы влезла в разговор, стала что-то доказывать, но этого не произошло. Я продолжала стоять, внимательно наблюдая за конфликтом. «Она?» – спокойным тоном начала объяснять Ольга. «Да мне плевать! Я буду одна». «Нет», – уже резко выдала Степанова, обладающая таким же взрывным характером, но усердно его маскирующая, пока не пришел момент фас. Титова выдала рычание и вновь посмотрела на меня. Тут она хищно прищурилась и выдала. «Тогда предлагаю спарринг, Елена». Упс, неожиданный поворот. Подумала, понимая, что уже проиграла, и посмотрела на Ольгу. Та сделала шаг к Кристине и недовольно рявкнула. «Ты перебарщиваешь, Титова!» «Я каждый день рискую жизнью. Каждый чертов день. Если уж дали мне такого напарника, то я должна знать, на что она способна». «С тобой? Ты серьезно? Ты хочешь, чтобы она в первый рабочий день оказалась в больнице?» Вздохнула. «Это никогда не закончится. Конфликт пора прекращать». «Я пойду», — чудесно сообщила и направилась на ринг. «Я знала, что проиграю. Но чем быстрее мы закончим, тем скорее перейдем на стрельбы. Там я могу удивить. Там, но не здесь. Если ей важно все узнать, пусть смотрит. Хотя и мне не хотелось позориться. Тем более с таким сильным соперником». Титова уже через минуту стояла напротив в перчатках. «Я боксом не увлекалась», — честно предупредила ее. «Твои проблемы», — ответила Титова и нанесла удар, от которого я кое-как увернулась, действуя на автомате. Следующий ее агрессивный порыв пришелся в живот. Да такой, что вскрикнула и грохнулась на спину. Следом полетели перчатки Кристины. Но не в меня. Порадовала. Она выдала вопль и приблизилась ко мне, присаживаясь на корточке. «Только сегодня я подставляюсь из-за тебя. Только сегодня. К вечеру ты сама пойдешь к Бизону и попросишь перевести тебя от моей неприятной компании куда подальше». Молчала. И не потому, что я боялась, нет. Я ее понимала. К тому же она слишком колючая, слишком дикая, слишком сильная. Она привыкла полагаться только на себя. И тут я. Смело смотрела ей в глаза и молчала. А она чего-то ждала. Но так и не дождалась. Девушка качнула головой и процедила: «Невероятно. Так, если закончили, переходим в тир», — громко произнес мужчина в возрасте, по прозвищу Физрук, как все его называли. Он постоянно записывал показатели телохранителей в планшет. Поднялась и направилась за всеми. Примерно я насчитала больше 30 бойцов, но половина после знакомства ушла в тир с Физруком, а мы остались в тренировочном зале с Ольгой, которая специально пришла обрадовать Кристину. Не могу не заметить, бойцы очень даже приятные ребята. Нормальные, как мне показалось при знакомстве. Да и пока наблюдала за ними со стороны. Но когда произошел конфликт, они молчали. Видимо, с Кристиной никто не хотел связываться. И да, сегодня лишь одного не было. Холодова. Насколько поняла, у него выходной после ночной смены. Но если учитывать, что он мужчина, и что по характеру такой же, как Титова, я не хотела, чтобы он появлялся. Очень жаль, что именно их Ольга решила поставить мне в напарники. Вошла в тир и попала на момент стрельбы Кристины. 8 из 10 точно в цель. Ничего так. Только вот когда она отстрелялась, сразу же направилась на выход, даже не посмотрев на меня. «Ты как?» – спросил физрук и показал на пистолет Макарова. Видимо, Кристина совсем во мне разочаровалась, что даже не захотела посмотреть стрельбу в моем исполнении. Решила и взяла пистолет. На секунду задумывалась, обдумывая, когда стоит поговорить с ней. Но потом отвлеклась, сосредоточившись на мишени. Рано она поставила на мне крест. Ох, рано. Сделала 10 выстрелов. И все точно в десятку. Как только к нам подъехала мишень, все стали свистеть и поздравлять. Но я не слушала. Просто кивала и двигалась на выход из тира. Оказавшись в коридоре, увидела Ольгу. Она спешила ко мне со словами. «Пойдем со мной, у тебя 7 минут на все». «Что случилось?» «Вы срочно выезжаете на объект. Банкир не отвечает. А сегодня у него деловая встреча. Обычно он просит только Кристину, так что ее клиент. Вы разведаете обстановку, а потом уже сопроводите его». «Понятно. Где мне получить форму и пистолет?» Ольга резко остановилась и с досадой, глянув на меня, надула губы. «Слушай, я знаю, что это погано, но пока ты без служебного оружия». «То есть? Ты будешь в машине работать по рации. Никуда не отлучаешься. А если ЧП, то Кристина все решит. Тебя она не подпустит к объекту». «Но ты...» «Она договорилась с Бизоном. Я ничего не могу сделать». С недовольством буркнула Оля и уже спокойно добавила. «Не переживай, все будет хорошо. Я тебе выдам шикарную форму с бронежилетом. Новенькая, позавчера пришла». «Ага». Отмахнулась и направилась за ней, четко понимая, что мне нужно забрать свою сумку с арбалетом из машины. Так, на всякий случай.